Так ей сказав, светлоокая Зевсова дочь полетела вновь на Олимп, где обитель свою, говорят, основали боги, где ветры не дуют, где дождь не шумит хладоносный, где не подъемлет метели зима, где безоблачный воздух легкой лазурью разлит и сладчайшим сиянием проникнут. Там для богов в несказанных утехах все дни пробегают. Давши царевне совет свой, туда полетела Афина. Эос тогда златотронная, встав, разбудила молодую, светлоубранную деву. И сну своему удивляясь, тотчас она, чтоб родителей, мать и отца о виденье чудном своем известить, к ним пошла в их покой. Царица близ очага там сидела, в кругу приближенных служанок, нити пурпурные тонко суча, а в дверях отворенных встретился ей и отец. На совет он владык многоумных шел, приглашенный туда от знатнейших мужей фиакийских. С видом приветным к отцу подошед, Навсекая сказала: «Милый, вели колесницу большую на быстрых колесах дать мне, чтоб я в ней уклав все богатые платья, которых много скопилось нечистых, отправилась на реку мыть их. Должно, чтоб ты, заседая в высоком совете почетных наших вельмож, отличался своей опрятной одеждой. Пять сыновей воспитал ты и вырастил в этом жилище, два уж женаты, другие три юноши в летах цветущих. В платьях мытьем освеженных они посещать хороводы наши хотят. Но об этом одна я забочусь в семействе». Так говорила она. О желанном же браке ей было стыдно отцу помянуть. Догадался он сам и сказал ей: «Дочка, не в мулах тебе и ни в чем нет отказа. Поди же, дам повеление рабам заложить колесницу большую, быстроколесную. Будет при ней для поклажи и короб